Глава 108. Колонна снова тронулась в путь. Веллингтон посасывал алкоголь, а Шойбли жевал украденную на кухне Бертуччи конфету. «Однажды мы с Джеком ходили на городскую дискотеку», – неожиданно вспомнил Хирш. «И что?» – быстро откликнулся Веллингтон. «Все закончилось перестрелкой». «И к чему ты это, лейтенант?» «Вам нужно бросать пить, сэр. Вы к этому готовы, но боитесь себе признаться». «Так, лейтенант, и ты туда же. Если эти инсинуации сейчас же не прекратятся, я буду вынужден свернуть операцию, и мы вернемся на свои изначальные позиции», – заявил Веллингтон. Возникла пауза, в течение которой был слышен лишь скрип педали газа и шуршание гидроусилителя руля. А затем Джек сказал: «И все из-за фляжки спиртного». Он подождал реакции Веллингтона, но поначалу полковник никак не отреагировал. «А, я понял», – спустя минуту сказал он. «Вы сговорились донимать меня ради развлечения. Правильно?» «Правильно, полковник. Даже странно, что вы так быстро догадались», — не скрывая издевки, сообщил Шойбле. «То есть я ошибаюсь?» «Допейте уж свою фляжку, сэр», — предложил Джек и стал смотреть в окно на мелькавшие кусты. Веллингтон с готовностью последовал его совету, и в машине снова воцарился покой. Скоро они подъехали к третьей, последней, по словам Бертуччи, деревне на холмах, после которой их ожидала накатанная дорога до самого города. Когда колонна в третий раз остановилась среди каменных домов, из головной машины выскочил солдат и побежал к стоявшему ближе других дому. Спустя пару минут он вышел в сопровождении человека в длинном одеянии из грубого домотканного холста и в такой же шапочке. У него была небольшая борода, а ладони, как в знак смирения, он держал сложенными на груди. «Надеюсь, это последняя остановка», — вздохнул Шойбле. «То ли дело раньше были дела. Прыгнул с геликоптера, победил или проиграл, снова в транспорт и домой». «Это ты как-то слишком просто все изобразил», — заметил Хирш. «Не просто, а схематично. Но в основном ведь правильно или нет?» «Если схематично, то правильно. В основном». Между тем переговорщик уже подошел к машине и встал у распахнутого окна, что-то говоря сидящим внутри. Потом заговорил бородатый абориген, и еще двое бойцов выбрались из джипа. Они вступили с бородатым в разговор, а он стал им кивать и улыбаться. Из дома появились еще двое, практически близнецы бородатого, в таких же хламидах, шапочках и со сложенными на груди руками. Они направились к колонне, радостно улыбаясь и кланяясь на ходу. Подойдя ко второму джипу, они завели разговор с сидящими внутри солдатами, и вскоре те вышли из машины, улыбаясь бородатым близнецам и тоже кланяясь. «Эй, начальник, выходи!» – крикнул какой-то из местных, стуча в стекло со стороны Веллингтона. Полковник сейчас же спрятал фляжку и приоткрыл дверь. «Здравствуй, дорогой!» – нараспев произнес невесть откуда появившийся бородач. «Я расскажу тебе все, что знаю, а ты будешь мне благодарен». «Эй, начальник, выходи!» — начали стучать в окно Хирша и почти одновременно со стороны Шойбле. Каким-то образом бородачи незаметно подобрались к колонне, должно быть, выскочив из укрытий, чтобы вот так сразу подойти и сказать: «Начальник, выходи». Джеку это совсем не нравилось. Эти улыбки, однообразные приветствия, фразы с одинаковыми интонациями, короткими, как кодировочные группы. А еще ему не нравилось то беспрекословное следование их просьбам, которое он увидел со стороны упрямого Шойбле, разумного Хирша и совершенно непредсказуемого Веллингтона. Теперь все эти люди стояли снаружи и выслушивали какие-то странные речи на совершенно непонятном языке, хотя отдельные слова Джек понимал. «Эй, начальник, выходи!» Ударило ему по ушам, хотя произносили это по другую сторону стекла. «Эй, начальник, выходи! Я вижу твой первый день в новом доме. Ты был удивлен тем, как много света в комнате, и ты был рад новым игрушкам», — гундосил абориген, работавший с Веллингтоном. «А потом ты ударил соседскую девочку. Как ее звали?» «Брамина», — пролепетал Шойбле своему куратору. «Правильно, Брамина. Ее мама пришла к твоей и пожаловалась на твое поведение, за что ты был поставлен в угол с тараканами. Ты помнишь, как они выглядели?» «О да, они были ужасными». Джек вышел из машины, поскольку этот странный спектакль пугал его все сильнее. «А сейчас я расскажу о самом сокровенном, что было в твоей жизни. Ты поверишь мне и станешь считать нас друзьями», — заговорил с ним тот, который вызывал на разговор и стучал в стекло. «А кто ты такой и как тебя зовут?» «Мое имя Регул. Я буду твоим другом, и ты станешь мне повиноваться». Джек чувствовал, что его сознание пытаются взломать. Он физически ощущал это давление. Наверное, там, где у него еще оставалась какая-то защита, у других ничего не было. Хирш, Шойбле и Веллингтон вели себя как перекормленные таблетками пациенты психушки. А того, что происходило с Бертуччи и его солдатами, Джек не видел. Ему мешал невероятно тяжелый белый купол. Он давил все сильнее, заставляя сжиматься видимую часть пространства.